Глава 5. Майор Людвиг командовал отрядом бойскаутов номер 1440, словно это были морские котики. Он требовал, чтобы все 40 скаутов посещали 2 собрания в месяц и приходили готовыми и в форме. Он руководил ими, понукал, подбадривал, а порой и взыскивал. Но лаял он страшнее, чем кусался, и сердце у майора было доброе. Мальчишки обожали своего командира и не хотели его огорчать. Тео был бойскаутом уже 2 года и собирался в скором времени стать скаутским орлом. Майор настаивал. Бойскауты собирались ровно в 4, в первый и третий четверг, если отряд находился в городе. Майор считал, что место их обитания – лес, поэтому надо проводить там как можно больше времени. Каждый месяц он завозил мальчишек на природу, забирая их в пятницу после уроков и возвращая в воскресенье днем. Накануне, в четверг, на сборе уточнялись детали и выслушивались последние наставления. Тео буквально жил этими походами. Его отец был сугубо городским жителем, поэтому членство в скаутском отряде давало мальчику возможность пожить в палатке, научиться удить рыбу, усвоить полезные навыки, словом, по-хорошему одичать. Родители одобряли увлечение единственного сына, считая, что Тео, во-первых, нужно научиться делиться, а во-вторых, узнать, что такое работа в команде, дисциплина и организованность. В эти выходные отряд отправлялся на озеро Марло, в свои любимые края. Большое искусственное озеро, окруженное крутыми холмами, находилось в 2 часах езды от Страттенберга. Майор вечно подыскивал новые места, поэтому его скауты уже облазили все окрестности и на озеро ездили как к себе домой. На сборе накануне похода Людвиг призвал отряд к порядку, прошелся по повестке дня и выслушал отчеты командиров звеньев, которых в отряде 1440 было 5. Пантера, гремучая змея, кабан, рейнджер и сокол. По 7-8 мальчишек в каждом. Тео, как командир сокола, отвечал за палатки, экипировку, а главное – за достаточный запас еды на выходные. Он назначал наряды на кухню, организовывал уборку, присмотр за лагерным костром, очистку уборной, заготовку дров и прочее. Майор проверил меню и распределение нарядов и обсудил запланированные мероприятия. Сборы перед походами были куда интереснее прочих, и мальчики приходили с охотой. Они шумели больше обычного и с некоторым трудом подчинялись приказам майора. В 5:30 он объявил собрание закрытым и велел очистить помещение. Майор требовал идеальной посещаемости, и Тео никогда не пропускал сборов, как и Харди Квин из параллельного класса. После собрания Харди подошел к Тео на улице, где к стойкам была пристегнута целая стайка велосипедов. «Слушай», – тихо начал он, – «есть минута». «Ну», – сказал Тео, – «что стряслось?» «Ты хорошо знаешь законы?» «Некоторые, да. У меня же родители юристы. Я часто бываю у них на работе, кое-чего поднабрался». Так я и думал. Харди снова огляделся, будто у него был секрет, который неловко рассказывать при посторонних. Такое с Тео случалось постоянно. Подходили знакомые ребята или друзья знакомых ребят и ковыряли ногой пыль, подыскивая слова, чтобы описать проблему с законом, которую Тео сможет решить или попросить совета по юридической части. Тео всегда старался помочь, особенно нормальным мальчишкам вроде Харди. По плану майора, Тео и Харди должны были стать скаутскими орлами примерно через год. У Тео уже было 23 знака отличия, у Харди, который командовал пантерой, 24. «Ты это, слышал о шоссе вокруг города?» «Да, видел вчера в новостях. Мои дед с бабкой получили по почте извещение, что штат планирует отобрать нашу ферму возле Ред Крик. По этой территории, видите ли, пройдет дорога. Там 100 акров земли, которые мой прадед купил в 60-х годах 19 века. А теперь штат заявляет, что отбирает ферму, чтобы проложить шоссе». «Это они могут», — сказал Тео. «По праву государства на принудительное отчуждение собственности». «Чего принудительное?» 2 других скаута довольно близко подошли за велосипедами, и Харди замолчал. «Твой велик?» – спросил Тео. «Ну, поехали ко мне в офис, поговорим». Минут 10 мальчишки катили по тихим тенистым улицам Страттенберга, пока не остановились на усыпанной гравием парковке позади Бун энд Бун и через черный ход вошли в кабинет. Судья спал под письменным столом, но очнулся к жизни, услышав мальчиков. Пришлось остановиться и погладить пса. «Это судья», — сказал Тео. Харди тоже почесал собаку за ухом. «Подожди тут». Харди присел. К 6 конторы уже почти опустела. Эльза, Винс и секретарь отдела сделок с недвижимостью Дороти ушли. Миссис Бун была у себя, но дверь в кабинет закрыта. Верный знак, что у нее клиентка. Машины мистера Буна на парковке не было. Стало быть, он отъехал.